Глава 48. Долго орать не получилось. В перерыве услышала стук во входную дверь. Пришлось выбираться из ванны и, наспех одевшись, идти открывать. Оказалось, за дверью обеспокоенная охрана. Заверил, что у меня все в порядке. Это я не кричала, а пела. Просто петь не умею, да. Так, пора подводить итоги. Магистр, Наяр, Редгер. У меня есть очень много нехороших подозрений. Выходит, что я не знаю настоящего имени ни одного из трех этих человек. И трех ли? Все равно до конца не верится. Нашла учебник по истории Драконьего края. Внимательно пролистала и... почувствовала себя очень нехорошо. А точнее, глупо. Вот же. Редгер. Вежливое обращение к хозяину края, его первому прямому наследнику. Я ведь даже, кажется, это знала и читала, но в памяти не отложилось. Историю учила в первом семестре и очень наспех, через строчку читая, потому что и так полно было других занятий. В учебнике это слово пишется слитно и без пояснений о происхождении из драконьего языка. Редгер, наверное, обхохотался над тем, какой я неуч. Грр. Неприятная ситуация. Вроде бы преподаватель, первокурсник и... Редгер никак по своим ролям не связаны, и в то же время мне кажутся связанными. Как бы узнать так, чтобы наверняка? В окно вдруг постучали. Задремавшая была у меня на коленях Ру тут же подскочила и навострила ушки. За окном дракон Наяра. Открываю створку и жестом предлагаю залететь в комнату. Кровь вскипает. Мною овладевает охотничий азарт. Вот кто может сказать наверняка. Только как уговорить? Дракончик осторожно просовывает голову. «Как дела?» — спрашивает дракон Наяра. «Отлично». «Привет!» — счастливо заурчала в моей голове голосом Ру. Наш гость чуть не свалился с окна от неожиданности. Зато, опомнившись тут же, залетел в комнату. Поспешила закрыть за ним окно. «Попался!» «Родилась!» «Ну, наконец-то! Ох, я так волновался!» — взволнованно произносит дракон, оказавшийся рядом с Ру. Обнюхивает ее, радостно машет хвостом. Вся спесь и важность с дракончика Наяра слетела, как по волшебству. Рурира от такого внимания заметно засмущалась, сжалась, прижав ушки к голове, а потом рывком бросилась с кровати ко мне, шустро забралась по ноге вверх и умостилась на плече. Сажусь на постель рядом со счастливо скачущим по кровати драконом Наяра. Жду, когда эмоции улягутся. «Когда она родилась?» — спрашивает у меня дракон, садясь рядом. «Отвечу, если ты мне ответишь на пару вопросов». «Пара — это много. Могу и не ответить», — ворчливо замечает дракон, сразу вспоминая о своей важности. «Он такой скрытный, как и его друг». Глубоко вздохнула. «Наяр — это Редгер с увлечением в виде преподавания в академии?» Дракончик прижал уши к голове. «Я не буду отвечать на твои вопросы», — сухо ответил он. «Ты уже ответил своей реакцией». Вижу, как дракончик запаниковал. Хвост нервно задергался. «Ты все неправильно поняла». «Что непонятного в том, что надо мной издеваются, врут и наверняка смеются за спиной?» Обиженно произношу я. «Это не так. Я не могу ничего тебе говорить». «И не надо. Единственное, что ты можешь сделать, не рассказывай о том, что я у тебя спрашивала Леону. Я сама хочу говорить с ним, без посредников». «Нет, нельзя. Поговори с ним после окончания академии». «Почему это?» «Так надо. Ну, потерпи. Осталось ведь всего ничего». «Ладно. Я жду окончания академии, а ты хранишь уже наши тайны. Клянешься?» «Клянусь». Дракончик поспешил вылететь из спальни, даже забыв про милую Руриру. «А почему он так быстро ушел?» — разочарованно спрашивает до этого тихо сидевшая на плече девочка. «Он мне понравился. Он еще придет?» «Я думаю, что вы вряд ли с ним вновь встретитесь». «Почему?» «Мы с тобой скоро переезжаем жить в другое место». Ночь прошла относительно спокойно. Я, в принципе, стала чувствовать себя спокойнее и счастливее рядом с малышкой Ру. Но вот обида на избранника моей силы во мне засело крепко. Спать не дает. Лежу, думаю, вспоминаю, сопоставляю факты. Я даже не хочу у него ничего спрашивать. Если получится, сбегу. Но все равно душа требует мести. И одна идея у меня появилась на этот счет. Полночи так и не спала, а утром опять не дали выспаться. Пришло сообщение на браслет о приглашении в актовый академический зал на вручение диплома об окончании первого курса. Наверное, это ошибка какая-то. Вручение диплома должно быть после соревнований магов. Но лучше схожу, на всякий случай уточню. С малышкой Ру проблем не возникло, мы теперь отлично друг друга понимаем. Оставаться одной она не захотела, но зато отлично поместилась в мою ученическую сумку и там затихла. Кажется, и вовсе уснула. Я бы тоже не отказалась поспать. Зевая, бреду к актовому залу. Захожу и сразу теряюсь. В глазах рябит от большого количества танцовщиц в нарядных платьях всех цветов и фасонов. Сразу почувствовала себя серой мышкой среди этих экзотических пташек. Я не наряжалась и вообще не понимаю, зачем меня сюда пригласили. Как бы там ни было, но встретили меня очень тепло, многие узнали, несмотря на мантию и платок. Вообще в академии чувствую себя эдакой знаменитостью. Уйти не дали. Оказывается, мне и место оставлено. Усадили на стул, сказали, надо посидеть на вручении дипломов. Кому надо? Зачем? Но мне нетрудно, посижу. На сцену вскоре вышла прекрасная Тирин Руана, глава факультета. И сегодня она поистине великолепна. Белое торжественное пышное платье, идеальная прическа и макияж. По сцене Тирин буквально плывет. Чувствуется, что эта женщина создана для того, чтобы выступать. Долгая торжественная речь, поздравления. Начали по одной вызывать девушек на сцену и вручать дипломы и сертификаты. В зале царит атмосфера счастья и радости, то и дело раздаются аплодисменты. Здорово. Единственное, только я не понимаю, что я тут делаю. Я бы предпочла подольше поспать. «Айлин Ниока», — произносит Тирин Руана очередное объявление для выхода на сцену. В зале становится тихо, и тут я понимаю, что вообще-то назвали мое имя. Продолжаю сидеть, пытаясь сообразить, что происходит. Тишина в зале сменяется подбадривающими аплодисментами. Девушки со всех сторон подсказывают мне, что нужно выйти на сцену. Все еще не уверенная в том, что это происходит со мной, встаю и иду к улыбающейся Тирин Руане. За особые заслуги перед драконьим краем, сдавшая итоговый экзамен испытания, Айлин Ниока получает диплом об окончании первого курса факультета искусств и драконьих танцев. Вот это да. Спасибо. Тихо пискнула я и забрала диплом. Под бурные овации ухожу со сцены на ватных ногах. Совершенно неожиданно. И приятно как. Ой, как мама удивится. Хотя она много чему может удивиться. Например, тому, что я замужем за уже почти хозяином драконьего края. Ох, надеюсь, она об этом никогда не узнает. На фоне этой новости диплом факультета искусств померкнет. И вот тут меня накрыло осознание. Остановилась посреди актового зала. Я — жена наследника края. Я вроде и понимала это, но сейчас прочувствовала всю серьезность ситуации. С разводом будет трудно. В нынешних реалиях проще стать вдовой. Моя ведическая сила прям как будто знала, кого выбирала. Делаю было несколько шагов вперед и снова останавливаюсь, пораженная идеей. А что, если моя маньяческая ведическая сущность настолько хотела определенного избранника, что даже дала раскрыться магической силе? Просто чтобы у меня и выбора не было, и я поехала в академию вслед за хозяином драконьего края. Если вспомнить, как сила при встрече изгалялась, дабы привлечь избранника, активизируя все ресурсы моего организма от танцев до суперпамяти после одного быстрого прочтения учебника, я уже ничему не удивлюсь. Постояла, подумала. Да ну нет, это же бред. Пошла дальше. Вежливо распрощалась с девушками, извинилась, что не могу остаться на их вечеринку, поскольку мне надо готовиться к завтрашним соревнованиям магов, и отправилась досыпать. Бедная мама, как представлю, что будет, если она все узнает, аж самой плохеет.